Кричат перепела, трещат коростели, ночные бабочки взлетели, и поздних соловьев над речкою вдали звучат порывистые трели. В напевах вечера тревожную душой ищу былого наслажденья. Увы, как прежде в грудь живительной струей они не вносят откровенья. Но тем мучительней, как близкая беда, меня томит вопрос лукавый. Ужели подошли к устам моим года с такой горькою отравой? Иль век, смолкающий в наследство, передал свои бесплодные мне муки, и в одиночестве мне допивать фиал из рук, переходивший в руки. Проходят юноши с улыбкой предо мной, и слышу я их шепот внятный. Чего он ищет здесь средь жизни молодой, с своей тоскою непонятной? Спешите, юноши, и верить, и любить, вкушать и труд, и наслажденье. Придет моя пора, и скоро, может быть, мое наступит возрожденье. Приснится мне опять весенний светлый сон на лоне божески едином, и мира юного покоен, примирен, я стану вечным гражданином. 1859 год.